Глава 36. Я переживала. Вот сколько ни храбрилась и старалась не выдать волнения, все равно полностью справиться с эмоциями так и не смогла. Кончики пальцев стали просто ледяными. В голове царила неразбериха. И вообще все отступило на второй план. А на первое выскочило предстоящее событие – поступление в Академию магии. Как там все пройдет? А вдруг мой резерв недостаточно большой? Может, я просто насочиняла себе того, чего нет? Мне страшно не хотелось стать посмешищем. Как обычно, рано утром ко мне в комнату пришла Ааста. Помогла собраться и сопроводила на завтрак в обеденную залу, расположенную на первом этаже. Каролайн и Коля уже меня ждали. Позавтракав, мы засобирались в путь. Открытая карета стояла у главного входа. На облучке сидел одетый в парадную ливрею возничий. Около распахнутой дверцы учтиво замер лакей. Коля лично помог нам забраться внутрь экипажа и запрыгнул следом. Слуга прикрыл дверцу и ловко устроился на запятках транспорта. Цокая копытами, двойка прекрасных коней понесла нас прочь со двора гномьего дома. Этот стук дробью отдавался в моей груди. Я перевела взгляд на проплывающий мимо парк. Кованые высокие ворота, сейчас широко распахнутые. Улица, на которую мы выехали, уже была полна людьми. Такие же экипажи с нарядно одетыми аристократами и их отпрысками. Вступительные экзамены не были каким-то грандиозным событием. Но все равно на главной площади перед академией собиралось достаточно людей. Простой люд, дети которых так же, как и отпрыски из благородных семей, собирались пройти вступительное испытание и получить мантию ученика, неизменно присутствовали на экзамене. Оставив карету на специальной парковке на соседней улице, где уже стоялось десяток таких же экипажей, что и наш, мы влились в людской поток и на своих двоих преодолели остаток пути. Свое будущее место учебы я уже видела. Коля и Каролайн провели для меня экскурсию по аристократической части города. Не скажу, что вылазка мне понравилась полностью. Были и неприятные моменты. Например, взгляды прохожих аристократов. Если бы не присутствие влиятельных Петеров рядом, не знаю, что бы себе позволили встречные люди. А так мне досаждало лишь их липкое любопытство. Как же, дикарка-арчанка в самом сердце столицы, и даже не служанка, а вроде как дама, в дорогих одеждах и с сопровождением. Неслыханно. Слухи о странной гости в доме гномов разлетелись со скоростью света, о чем мне сообщила во время завтрака щебечущая Ааста на следующий же день после моего променада по городу. И ведь она пересказала лишь те слухи, что ходили среди народа на рынке. Тему необычной арчанки не мусолил разве что глухой. Качнула головой, отгоняя воспоминания и стараясь не обращать внимания на шепотки за спиной. Пока я не видела ничего плохого в столь повышенном внимании к своей персоне. Все в пределах нормы и вполне ожидаемо. Тем временем наша троица свернула за угол на широкую, вымощенную плоскими булыжниками улицу. Я, чуть замедлившись, снова залюбовалась открывшейся картиной величественного замка. Даже дыхание на миг задержало. Академия магии Йоста вовсе не была похожа на замок волшебников из всем известного фильма о Гарри. Единственное сходство – цвет. Темно-серое, но вовсе не громоздкое, со множеством арочных переходов, как пенистые кружева, украсившие верхние этажи. Широкие балюстрады ограждали вместительные террасы. В самой глубине стояли скамейки с каменными цветочными горшками между ними. Академия была всего в 5 этажей, но имела 2 островерхие башни, которые, казалось, стремились коснуться неба. И если строение было не шибко высоким, то удивляло своей протяженностью и необычностью формы. Аккуратный полукруг. Здание словно чуть приобнимало расположенную перед ней площадь с большим фонтаном по центру. Всю территорию Альма-Матер огораживал непреодолимый каменный забор, но в связи с предстоящим испытанием главные ворота, выполненные из качественно обработанного железа, были широко распахнуты, позволяя будущим студиоузам и их родственникам беспрепятственно проникнуть внутрь. Чем ближе мы подходили к академии, тем громче становился шум и голоса взволнованных людей и нелюдей. Оказавшись внутри территории учебного заведения, на миг замешкалась, оглядывая это столпотворение. А через пару ударов сердца смогла вычленить интересную вещь. Простолюдины, если судить по нарядам и слишком громким беседам, встали слева. Купцы и просто зажиточные горожане устроились справа. А вот разодетые в дорогие костюмы и платья аристократы разместились по центру. И между всеми этими сословиями пролегали дорожки в пару-тройку метров шириной. Социальная стратификация во всей красе. А еще стоило мне отвлечься от созерцания окружающего великолепия, я вдруг ощутила нечто неприятное. Множество взглядов. «Дамы, прошу!» Позвал нас Коля, и я краем глаза увидела махнувшего нам ревна. Парень уже занял для нас места в первом ряду среди ариста. «Халу!» – поздоровалась я с ним. Эльф же вежливо подал мне свою ладонь и галантно-невесомо коснулся губами моей руки. Также он поприветствовал и гномку. «А вы не сильно и спешили, пришли к самому началу!» – хмыкнул ревн, но не успел договорить. Раздался громкий мелодичный звон, и высоченные, даже на вид тяжелые входные двери академии медленно и бесшумно распахнулись, а к нам вышли трое. В центре стоял мужчина, и был он достаточно молод, с ухоженной короткой бородкой медного цвета, с ярко-зелеными, чуть прищуренными глазами, и в камзоле из темно-синего бархата, поверх которого на его плечи был накинут длинный в тон сюртуку плащ. По левую от него руку замерла очень красивая женщина. Ее золотистые вьющиеся волосы свободно не спадали на плечи. Тонкие черты лица немного портил чуть длинноватый и загнутый к низу нос. А прозрачно-голубые прекрасные глаза смотрели на мир холодно и чуть отстраненно. Женщина была одета в светло-бирюзовое платье, а вместо плаща ее плечи прикрывала кружевная белоснежная пелерина. Справа от рыжего замер старик. И до того он был дряхал, что я даже на мгновение испугалась, как бы профессор Эдвард Рик не развалился на части. Мужчина опирался на тонкую серебряную трость и смотрел на нашу толпу с плотно сжатыми в тонкую линию губами. По его недовольно сморщенному лицу я предположила, что старик хотел бы оказаться ото всех нас как можно дальше и заниматься намного более важными делами. Я уже знала, кто эти трое. Первый, рыжий бородач с пружинистой походкой и смешинками в глазах, ректор Йоской Академии Магии, профессор и герцог Хуго Валлин. Женщина, профессор Элен Кат. И третий, профессор, великий маг-артефактор Эдвард Рик, собственной персоной. А старикан, профессор Рик, оказывается, все еще состоит в комиссии. Негромко заметил Коля, стоявший рядом со мной. Ему явно происходящее поперек горла. Интересно, почему его не снимут с этой почетной роли? Странно даже. Ревн только деланно равнодушно пожал плечами, но через секунду, явно что-то вспомнив, с облегченным выдохом заметил, при этом отчего-то потерев костяшки пальцев правой руки. «Нам с ним больше не нужно встречаться, так что можешь спать спокойно». И это его бесящая фраза. «Спадар Хенир». Руки-лопаты. «Теперь осталось в прошлом. Никогда не любил артефакторику», – тихо бросил он. «Дорогие претенденты на обучение в стенах нашей славной Академии магии и их родные», – заговорил ректор без надрыва и напряжения связок. Тем не менее, все его прекрасно услышали. «Понятно, использовал заклинание усиления голоса. Рад приветствовать вас на пороге Храма Знаний. Я герцерк Хуго Валлин, ректор Академии». И еще несколько высокопарных предложений о долге магов направлять свои силы во благо и на процветание королевства. И бла-бла-бла, я даже заскучала. Вот вроде миры и разные, но иногда так схожи, что диву даешься. «А сейчас? Да начнется испытание!» Его голос вдруг усилился, и я резко вышла из задумчиво созерцательного состояния. И началось, закрутилось, завертелось в буквальном смысле. Вперед вышла профессор Элен Кат, и, широко раскинув тонкие изящные руки, на миг превратилась в каменное изваяние, сверлящее светло-голубыми глазами пространство перед собой. Секунда, другая, и фонтан, до этого весело журчавший кристально-прозрачной водой, вдруг замер и начал покрываться корочкой льда. Мои глаза широко распахнулись, Я следила за иной, неподвластной мне магией, словно завороженная. Женщина являлась колдуньей воды с уклоном в ледяную магию. И должна заметить, выглядело ее чародейство очень эффектно. Вот вода в фонтане пять за пятью, все ускоряясь, полностью заледенела, превратившись в своеобразную хрустальную статую, и засверкала, преломляясь в лучах полуденного солнца, всеми цветами радуги, гораздо ярче любого бриллианта. Ошеломительная красота! Но это было еще не все. Каскад воды превратился в аккуратную лесенку, что вела к полупрозрачной, заполненной дымкой сфере на вершине фонтана. А я до этого и не подумала бы, что сам фонтан является артефактом. Как интересно! «Каждый испытуемый должен выйти к определителю, подняться на самый верх и приложить обе ладони к сфере», — прокряхтел старик Рик, тяжело оперевшись на свою трость. «И пока я не дам команду, руки с артефакта не снимать!» Рявкнул он, да так, что я от неожиданности чуть не прикусила кончик языка, а кто-то и вовсе натурально вздрогнул. «Выходить к определителю после того, как прозвучит ваше имя». Первым испытуемым стал сын Герцерга. Я пропустила, какого именно, поскольку в ушах у меня шумело от накатившей волны переживаний. Нервно сжав подол платья, досчитала до 10, чтобы немного успокоиться. Кэролайн, словно почувствовав что-то, повернулась ко мне и ободряюще улыбнулась. Сама же гномка выглядела бледнее обычного. Я будто бы увидела себя со стороны, и мне стало чуточку стыдно. Поэтому нашла в себе силы отпустить ткань платья и уверенно ей кивнуть. «Мы справимся, иначе и быть не может!» Звук собственного голоса приободрил, и я смогла сосредоточиться на происходящем. А посмотреть было на что. Вот третий, будущий студиоус, еще один сын Герцерга, подошел к ледяной лестнице и ступил на первую ступеньку. Нога его заскользила, и он сверзился на пятую точку под нервный смех окружающих. Ибо многим придется пройти еще и эту каверзную лестницу, дабы добраться до артефакта. Интересно, ректор не боится гнева влиятельных родителей? Но, видать, вовсе не опасается. Или тут что-то еще? Я кинула вопросительный взгляд на гнома, но тот только пожал плечами, ничего мне не сказав. В итоге парень кое-как, чуть ли не ползком, все же забрался на вершину. Приложил обе ладони к сфере, и та едва заметно вспыхнула зеленоватым светом. А как только сияние угасло, я отчетливо увидела, как шар начал наполняться какой-то жидкостью. Вот на самом донышке, потом все выше и выше, в итоге остановившись ровно на трети. «Предрасположенность к магии ливенов. Зачислен», — огласил профессор Рик, и тут же кто-то другой выкрикнул следующее имя в соответствии с рангом. И это была я. О как! Меня засчитали равной герцергам. «Принцесса Аруна из рода Салвейк», — громогласно прокатилась по всей площади. Голоса присутствующих полностью смолкли, и я, чуть нервно одернув подол и гордо вскинув подбородок, шагнула к ледяному фонтану. Подле лестницы на миг замерла в нерешительности. И как подняться по блестящим гладким ступеням, будучи в длинном платье? Грохнуться, как только что это сделал парнишка, и опозориться на весь белый свет? Ну уж нет. Окей, решение есть. Сделав глубокий вдох, подняла руки, будто собралась держать небесный свод. И потянулась к магической энергии, нетерпеливо колыхавшейся в центре груди и на кончиках пальцев. Прикрыла веки, шепча про себя заклинание, и тут же магия подтекла по каналам, ласково подчиняясь моей воле. Мелкий песок, что лежал между камнями, и пыль дороги закрутились в один небольшой смерч. Созданное мной явление медленно подплыло к ледяной конструкции и покрыло ее от первой до последней ступеньки плотным светло-коричневым ковром. Удовлетворенно выдохнув, все так же под молчаливые взгляды толпы, я спокойно поднялась на самый верх, чуть поскрипывая песчинками подошвами туфелек. Оказавшись рядом с артефактом, прижала раскрытые ладони к его прохладной поверхности и замерла в ожидании. Секунду ничего не происходило, сердце дернулось разочарованно. Но тут шар вспыхнул темно-коричневым насыщенным светом вперемешку с широкими ярко-синими полосами. И не собирался угасать. Тем временем жидкость все же появилась внутри сферы и заполнила артефакт практически на 80%. «Маг земли, маг воздуха, зачислено!» Раздался чуть дрогнувший голос старикана-профессора, и я отняла руки от сферы, радостно широко улыбнувшись.